Бензин. Добираемся до Седона на сухом баке. Собственно, мы доехали до этого городка только потому, что он расположен в глубоком каньоне, и проехать расстояние в 24 мили, отделяющее городок от хайвея, можно, не расходуя бензин. У Джун, кажется, никогда в жизни не было серьезных проблем, которые заставили бы ее волноваться о чем-то действительно стоящем. Скорее всего, она по-настоящему счастливый человек и может позволить себе тратить нервную энергию на мысли о бензине и безумной манере вождения Фрэнка. Чего ей, спрашивается, беспокоиться, если Фрэнк последние 7 лет ежедневно ездит на работу, и бензин у него за все это время заканчивался всего 2 или 3 раза? Чего ей беспокоиться, если мы уже договорились, что только Фрэнк виноват в том, что вовремя не заправился, и что именно ему придется тащиться пешком до ближайшей заправки? Более того, чего ей беспокоиться, если следом за ними едут Твикс с Говардом, готовые в любой момент прийти на помощь? Почему она не может просто расслабиться и получать удовольствие от вида гор и лесов? Конечно, в темноте не разглядеть ни гор, ни лесов, но для чего тогда, спрашивается, воображение? Вокруг нет ни домов, ни фонарей, ни даже машин, только изгибы и повороты узкой дороги в свете фар и вырванные из темноты куски гор и лесов. Желтый индикатор топлива мигает всякий раз, как Фрэнк нажимает на педаль газа, потом начинает гореть постоянно. «Где же моя верная Мэйби?» — сетует Джун, когда индикатор горит постоянно, вот уже 3 минуты. Фрэнк устал с ней спорить, он включает радио. Самый волосатый человек, отмеченный в книге рекордов Гиннесса, страдает от синдрома оборотня, сообщает радио. И он, и его брат имеют признаки этой редкой болезни, в результате которой все его тело, за исключением ладоней и ступней, покрывается волосами. Фрэнк произносит в пустоту. У людей, должно быть, волосы не растут на ладонях и ступнях в результате эволюции. «Какой именно?» — гулко отвечает пустота. «Возможно, чтобы удобнее было карабкаться по скалам?» «У тебя не растут волосы на ладонях, чтобы ты крепче держался за руль», — вежливо отзывается пустота. Звонит Твикс и спрашивает, не заблудились ли мы, и жалуются, что мы едем слишком медленно. «Хотите, ребята, я буду подталкивать вас сзади», — любезно предлагает наш друг. «Поторопитесь», — продолжает он Говарду, — «нужно прогуляться». Джун устает от бессмысленного разговора и говорит, что Говард может подождать, город уже виден. «Где?» — желает знать Твикс. «Да вот он справа», — бросает в трубку Джун и прерывает связь. Она на взводе. «Кажется, ты права», — примирительно замечает Фрэнк. «Похоже, что справа огней. Едем дальше. Теплое свечение по правому борту становится все ярче, но непонятно, то ли это фонари маленького городка, то ли костер в лесу. Вскоре мы замечаем, что у этого свечения странная форма. Не похоже, что оно происходит из какого-то отдельного источника, а скорее напоминает извивающуюся вдоль склона горы ленту. Когда, судя по времени и пройденному расстоянию, мы уже должны достичь низины, прямо по курсу вдруг открывается пламя, большие языки пламени, облизывающие вершины деревьев. Темнота вдоль дороги становится гуще, нам ноздри ударяет запах гари. Снова звонит Твикс. «Это у вас машина дымит?» — кричит он в телефон. «Вы тут провоняете все окрестности. Если наша машина загорится, то у тебя будет на ужин отменный Фрэнкбургер», — обещает ему Джун и отключает телефон. В отличие от Твикса, Фрэнк начинает беспокоиться не меньше Джун. Он кладет обе руки на руль и, наклонившись вперед, принимает положение, выражающее полную концентрацию внимания. Если горящие ветки начнут вдруг падать на машину, то ему придется... Что придется? Что делать в такой ситуации? Свернуть в пропасть? Снова звонит телефон. Джун на этот раз не собирается отвечать, но Фрэнк настаивает. «Скажи Фрэнку, чтобы он не тормозил, как сумасшедший». Говард каждый раз влетает в приборную доску. Добравшись до Седоны, мы останавливаемся на первой же заправке, а потом коротаем вечер в единственном открытом ресторанчике, который называется «Дилижанс» и представляет собой часть магазина сувениров. Внимание Фрэнка и Твикса приковано к фигуре симпатичной рыжеволосой официантки. Джун дремлет над чашкой кофе. В кафе жарко и уютно, и все, чего ей не хватает для полного счастья, это джакузи в мотеле. Фрэнк и Твикс едят вишневый пирог и поглядывают на официантку. Джун на мгновение засыпает и стукается зубом о край чашки. Она резко выпрямляется, выныривая из дремоты с неожиданным вопросом. «Вам не кажется, что все наши приключения какие-то ужасно глупые? Остаться без бензина посреди горящего леса — это было бы настоящее приключение, а у нас ни то ни сё». «Да, не кончился у нас бензин», — возмущается Фрэнк. «В баке был еще целый галлон». Фрэнк и Твикс пьют пиво, играют на салфетке в крестики-нолики. Официантка ставит стулья на столы, чтобы удобнее было мыть пол. Она хорошенькая, на детский манер. Голубые глаза, темные волосы, джинсы и винни-пух на груди, синие кроссовки. Видно, что она устала, но при этом милая улыбка не сходит с ее лица. «Если ты ищешь приключений, я могу показать тебе свою задницу», — предлагает Твикс. Разговор прекращается сам с собой. Дорожные истории. На бензоколонке в Сидоне. Джун. «Узнай на заправке, может, они порекомендуют какой-нибудь ресторан?» Фрэнк. «Хорошо, я спрошу у нее». Джун. «Почему у нее?» Фрэнк. «У меня такое ощущение, что это должна быть она». Джун. «Ну что, это была девушка?» Фрэнк. «Кто?» В сувенирной лавке Уинслоу, штат Аризона, по стопам группы The Eagles. Твикс. «Как вы думаете, наш город скоро вымрет?» Дама за прилавком. «Если бы ему суждено было вымереть, это произошло бы уже давным-давно». Просматривая брошюру о кратере от метеорита, Фрэнк. «Как удобно, что метеорит упал рядом с туристическим центром». Джун смеется и просит повторить шутку Твиксу. Фрэнк. «Нет, я скажу ему, когда мы доберемся до места». И позже, разгуливая по кромке метеоритного кратера, действительно повторяет ему шутку, как будто бы только ее придумал. В кафе на дороге номер 66 в Уинслоу, штат Аризона. Дедушка поучает внука. «Андрес Сеговия. Вот это настоящая музыка. А Битлз? Так каждый может. Это все равно, что стучать по кастрюлям и сковородам на кухонном полу». Джун обижена. «Я вот постучу кастрюлями и сковородками об его голову». Глядя на холмы раскрашенной пустыни в Аризоне. Твикс. «Похоже, они сильно переоценивают это место. Я могу вылить воду из своего аквариума и тоже смотреть на него целый день». Знак на дороге. «В случае наводнения поднимитесь в безопасное место». Твикс. «Говард не может ехать в Сан-Франциско. Говард должен ехать домой в Денвер». Фрэнк, машинально забыв, о ком идет речь. «Когда его ждут в Денвере?» Твикс. «Он записан на прием в ветеринарной клинике через неделю после Нового года». Фрэнк. «Тогда, может, мы сможем уговорить его поехать с нами?» Парам-пам-пам. Город Рим славен дворцами своих Цезарей, Париж — Эйфелевой башней, Нью-Йорк — Эмпайр Стейт Билдингом, Лас-Вегас — копиями всего вышеперечисленного. А городок Парамп известен тем, что здесь находится казино самородок Парампа. Но несправедливо смеяться над этим городком, отвоевавшим себе право на существование, вырвавшись из тисков долины смерти. Жизнь в городке Парамп состоит не только из развлечений и игр, несмотря на то, что жители городка утверждают, что у них лучший стрип-клуб и бордель к западу от Вегаса. Даже само название «Парамп» — самое обычное индейское слово и ни в коей мере не заслуживает наших дурацких шуточек. Хотя, конечно, название забавное. Парамп, похоже, очень милый городок. Такая деревенька, где все друг друга знают. Каждый день местные жители поливают свои пустынные цветы и говорят о погоде. В Парампе всегда жарко, но даже несколько градусов плюс-минус имеют колоссальное значение. В городе две жестко конкурирующие друг с другом аптеки. У каждой есть свои постоянные клиенты и группа колеблющихся, которые ведутся на купоны и распродажи. Большую часть своего дохода местные зарабатывают на туристах, проезжающих через Парамп и останавливающихся сыграть в казино, но каждый житель на свой манер недоволен этой сомнительной публикой. Бросают мусор на шоссе. Слишком быстро ездят. Никогда не останавливаются на знаке «Стоп». Сумасшедшие туристы. Мы въезжаем в город очень поздно, уже темно, и местные жители либо разошлись по казино, либо смотрят телевизор у себя дома. Мы сразу же направляемся прямо в казино, которое сдает дешевые комнаты приезжим. Опять мы одни. Утром мы расстались с Твиксом и любителем чизбургеров Говардом. Джун паркует машину на стоянке перед казино, но в этот момент по радио вдруг начинается песня «Звездного человека», и вместо того, чтобы идти вселяться в номер, мы остаемся в машине и слушаем его послание. Из песни Дэвида Боуи «Starman». «Звездный человек ожидает нас на небе, он бы не прочь спуститься на землю и познакомиться с нами, но боится взорвать нам мозги». Чтобы звездному человеку было проще познакомиться с нами, Фрэнк открывает люк на крыше, и даже звезды, особенно яркие в пустыне, в эту ночь пляшут под его мелодию. «Звездный человек ожидает нас на небе, просит нас не растрачивать жизнь понапрасну, он-то знает, что это все имеет смысл». Когда песня заканчивается, Фрэнк выключает радио. «Может, пройдемся?» Мы берем с собой наш мексиканский плед и вылезаем из кабины. Несмотря на середину зимы, на улице жарко. Небо ясное, но в воздухе чувствуется какое-то напряжение. Сухой пустынный ветер порывами обдает нас песком. Никаких тропинок не видно, поэтому мы идем прямо по шоссе по встречной полосе. Шагаем рядом, держась за руки и напевая песню «Звездного человека». «Каникулы кончились», — вздыхает Джун. «Когда мы теперь увидим Твикса?» Фрэнк тихо напевает. «Может, он приедет навестить нас?» — говорит он через некоторое время. Мы ощущаем пустыню вокруг нас по запаху. У Джун это горьковато-маслянистый запах толченого миндаля и сухой лаванды. У Фрэнка — запах кофейных зерен и корицы. Мимо нас проезжает одинокая машина, и мы останавливаемся, выплевывая песок изо рта и руками разгоняя облако выхлопного газа. Перепев весь репертуар Дэвида Боуи и, наконец, утомившись от ходьбы, мы расстилаем плед на песке, садимся и смотрим на звезды. «Все звезды подключены прямо к мозгу», — заводит Джун новую мелодию, но бросает, не допев фразы, и целует Фрэнка. Поцелуй пахнет песком и соленой водой. Мы совсем не видели Парампа. Утром встаем очень рано, завтракаем в казино и направляемся домой, в Калифорнию. Ворон. Черный ворон сидит на столбе изгороди, окружающей автомобильную стоянку. У него толстый, тяжелый клюв и крошечные, блестящие на солнце глазки. Машины въезжают и выезжают, дует ветер, его соплеменники суетятся, летают кругами в поисках пищи, а он чинно сидит на столбе, словно памятник самому себе. На самом деле даже не сидит, а стоит на столбе, подавшись грудью вперед. Этакий заправский генерал, командующий армией. И армия тоже здесь, расквартированная среди холмов пустыни, но готовая откликнуться на первый зов генерала. На фоне красно-желтых скал ясно видны черные загогулины птиц. Так много их бывает обычно на кукурузном поле. Кажется, здесь они обитают в полном одиночестве. На стоянке ни одного автомобиля, кроме нашего. И играют одновременно все роли. Воронов, пугал, невозмутимых зрителей. Иногда они начинают, взъерошив перья, драться, долбают друг друга клювами. В пустыне есть все же какой-то источник пропитания. Все вороны довольно упитанные. Оперение у них густое, лоснящееся и сине-черное. Из таких перьев, наверное, наши предки делали себе письменные принадлежности. Генерал явно чванлив и стремится к популярности. Он позволяет Джун сделать десяток фотографий, ни разу не моргнув и не пошевелив ни одним пером. Джун не очень хороший фотограф, и у нее все никак не получается запечатлеть ворона вместе с забором на фоне песчаных холмов, так, чтобы передать пропорции открывающегося перед нами пространства. Джун пытается ввести в кадр тень, которую генерал отбрасывает на песок. Расчет светотени оказывается хитроумной задачей, которую она решает опытным путем. По крайней мере, одна из фотографий должна оказаться хорошей. Джун отпечатает ее в виде открытки и пошлет друзьям с подписью «Долина смерти не совсем мертва» или что-нибудь в этом духе. Будет забавно. Возможно, это и не ворон, ни Фрэнк, ни Джун ничего не знают о птицах. Мы называем его вороном лишь потому, что когда Джун фотографировала, а Фрэнк пытался скормить ему остатки хлеба, он вдруг поднял голову к небу и, широко раскрыв клюв, каркнул «кар-кар». Джун кажется, что ворону хочется что-то ей сообщить. Он кивает головой, но оказывается, что обращался он к своей армии. Неожиданно все принимаются каркать и летать в необычайном волнении. Нам сразу же вспоминается хичкоковский фильм «Птицы» и становится не по себе. Перед тем, как залезть в машину, Джун срывает растущий на обочине желтый цветок, чтобы позже сфотографировать его. Небо быстро темнеет, начинается дождь. Цветы Джун. «Весной мы станем цветами», — вдруг понимает Фрэнк в последнее мгновение перед тем, как его тело полностью переходит во власть естественного инстинкта «дышать, дышать, дышать». После такого ливня, успевает подумать он, весна наступит рано. Солнце снова будет светить ярко, и вырастет очень много мелких желтых цветов, и они будут расти повсюду, в каньонах, в горах, на берегах еще не высохших озер. Душистые желтые цветы ковром покроют долину. Они будут расти сквозь трещины асфальта и в песчаных дюнах, и невозможно будет сделать шагу, чтобы не наступить на них, и придется снять обувь, чтобы ходить, не повреждая их хрупкие стебли. Лепестки, мягкие шелковистые лепестки, будут щекотать пятки, и тебе покажется, что ты бежишь по воздуху, по чистому горному воздуху. Ты будешь дышать глубоко и свободно, бежать и дышать, а затем оторвешься и полетишь, как орел или ворон, как большая птица с сильными широкими крыльями, и будешь подниматься все выше, выше, до самого верха горной гряды, где круглый год лежит снег, чистый, мягкий, холодный снег. Ты посмотришь вниз, и долина внизу будет вся желто-зеленой, покрытой множеством мелких желтых цветов с тонкими лепестками, по 6 лепестков каждый, все разных оттенков желтого. И каждый из них может разбить твое сердце, если в груди твоей еще бьется живое человеческое сердце. И цветы будут жить вечно, и мы станем этими цветами, и будем цвести и цвести. Перед телевизором. Удивительный феномен наблюдается в этом году на западном побережье. Этой весной в долине смерти расцвело необычайно много полевых цветов. Зимний дождь сделал свое дело. Озера наполнились до краев и реками разлились по низинам. А потом все начало апреля, температура оставалась на редкость прохладной, создавая идеальные условия для растительной жизни в долине. Дно долины отливает золотом. Это дикие подсолнухи, одуванчики и ромашки, лисохвост и примулы. Цветение началось еще в конце февраля, и это настолько красиво, что слух о невиданных пустынных цветах быстро разнесся по всей стране. И черт меня угораздил заснуть под прогноз погоды. Это ведь телевизор бормочет о цветах в пустыне, и теперь придется туда ехать, чтобы увидеть все своими глазами. Люди приезжают отовсюду, некоторые проводят здесь всего пару часов, другие остаются на несколько дней. Да-да, возьму с собой Говарда и поеду. Они приезжают с детьми и собаками, живут в палатках и спят в спальных мешках рядом с голубыми и серыми озерами. Дети бегают, радуются, взрослые фотографируют цветы, собирают их в букет и увозят домой. Говард тоже сможет побегать на воле, искупаться в озере, а я соберу цветы, привезу домой, расставлю в вазы, посажу в горшки. Они заполнят весь дом своим блеклым пустынным цветом, и часть цветов можно будет засушить, а потом мой сосед будет писать с них натюрморты. Через несколько лет его картины обязательно попадут в какой-нибудь известный музей, потому что он талантлив, и его работы не останутся незамеченными.